Глава 63. Весь следующий день я провела дома. Бароны с отцом Бенедиктом уехали на встречу с храмовниками. Я же коротала время в играх с крошкой Кати и в беседах с матушкой Адлара. Я и в прошлый наш приезд заметила, насколько она деятельна, когда того требуют обстоятельства. Но сейчас госпожа Аналиса целиком преобразилась. Мысли о нашей свадьбе ее настолько захватили, что она подумывала по-быстрому перестроить особняк, чтобы придать ему еще большего лоска. А ближе к вечеру вернулись друзья, уставшие, чуть хмельные и вместе с тем счастливые. Высокие чины храмовников времени даром не теряли и прямо с утра посетили королевский дворец и побеседовали с его величеством. Заявили, что церковь целиком признает чудо, посланное Всевышним, и благословляет всех, кто решится заразить себя. Представляете реакцию короля? Он в числе первых вызвался сделать себе прививку. И заодно своей семье и особо приближенным фрейлинам. Все это и поведали храмовники моим друзьям. И тут меня осенило. Ну хорошо, те, кто смогут заплатить, обезопасят себя. А остальные? Вспомните, мы в землях Адлара и Волда прививали всех подряд. По сути, на простых людях держится благополучие королевства. И они также нуждаются в защите от болезни. С ними что делать? Радость моих друзей чуть поугасла. В столице есть больницы для бедных, где оказывают помощь бесплатно? Роженицам или детям? Мы не знаем, но даже если есть, лекари там скорее отбывают повинность. Им нет дела до болезни нищеты. Уходом занимаются такие же простые люди, без особых знаний. А храмовники? Согласятся они бесплатно прививать всех желающих? Обратилась я к отцу Бенедикту. При многих монастырях есть приюты для бедных, но ты пойми, уровень там немногим отличается от лечебниц для бедных. «И что нам делать?» Друзья переглянулись. Все понимали, что мы в силах помочь. Но с чего начать? Через кого действовать? Деньги мы найдем, а вот как организовать столь масштабную акцию, никто не знал. «Дай срок несколько дней. Что-нибудь придумаем. А пока пойдем праздновать». Во время ужина друзья делились между собой впечатлениями о поездке и по третьему разу пересказывали разговор с высшими чинами храмовников. И тут же вернулись к разговору о служении отца Бенедикта. Лично мне было значительно спокойнее, когда храмовник находится поблизости. Поэтому я напомнила нашу прежнюю договоренность и предложила переговорить с его начальством, чтобы позволили ему остаться служить в доме Адлара. «Конечно, мы этот момент обговорили со святой братьей. Я не сказал? Извини, забыл». Адлар почесал заросшую щеку. В этот вечер мы долго сидели и вспоминали все наши приключения, за исключением, конечно, моего появления в этом мире. Это уже чисто наша тайна. Ланзо приехал утром. «Мы с друзьями нашли место под мастерские, и, если вы готовы, можем прямо сейчас проехаться». «А что про баронов? Нет ответа Его Величества по вашей линии? Нам оставаться в столице или возвращаться?» «Сейчас поднялся большой шум из-за известий от храмовников. Знать ринулась к ним за спасением. Идут приготовления во дворце. Это все, что мне известно. Но если вам приказали дожидаться ответа в столице, то покидать город вы не можете», — развел он руками. Опять эта пытка неизвестностью. И чтобы отвлечься от невеселых мыслей, мы поехали смотреть место, которое подыскали дознаватели для мастерских. Прибыли почти на окраину столицы, в городской стене, где располагался квартал ремесленников. Двухэтажные домики, на первых этажах вяло работают люди, а вторые, судя по всему, жилые. Но при этом не в каждом доме суетились люди. Болезнь. Кого-то убило, других заставило скрываться в деревнях. Столица в целом опустела по сравнению с нашим предыдущим приездом, и у ремесленников работы заметно поубавилось. Карета остановилась в конце улицы. Мы вышли и увидели большую площадку под навесом. Рядом находилось внушительных размеров здание. Судя по траве и небольшим кустам, растущим на крыше, оно давно стояло без дела. «Это бывшие конюшни королевских гвардейцев. Несколько лет назад построили новые, а эти оказались никому не нужны. Вот и стоят с тех пор». Ланзо сиял, как лампочка, рассказывая историю этого здания. «Здесь гвардейцы выгуливали и тренировали лошадей», — он показал на площадку. «Мы с ребятами, как только вспомнили о них, сразу поехали осматривать. Пока там, конечно, разруха и запустение, но...» Он поднял указательный палец вверх и посмотрел по очереди на каждого из нас. «Отдают за бесценок, 1000 серебряных. Мы все узнали», — закончил он многозначительно и выгнул грудь от гордости. «Действительно дешево. Пойдемте посмотрим». Адлар шагнул первым. Затем повернулся ко мне. «Не хочешь в карете подождать? Вдруг балка упадет или еще что?» «Ничего подобного. Несмотря на неказистость, все добротное. Лично проверил». Ланзо отчаянно замотал головой. Судя по его виду, он и впрямь здесь все обследовал и остался доволен. «Развлечений у нас немного. Зачем отказываться от изучения бывших конюшен?» И я, кивнув Адлару, направилась с ними. «Итак, двойные распашные ворота такого размера, чтобы всадник, не задевая головой, мог свободно въехать или выехать. Внутри длинный и широкий проход, а с обеих сторон – загоны для животных. Разделяющие их доски отсутствовали, а внутри лежала почерневшая от времени солома. И создавалось неприятное впечатление, будто в ней кто-то копошится. «Истинные господа, на это не смотрите, мы все вычистим. Главное, глядите, какие просторы. Да сюда можно несколько карет разом загнать. И печи есть. Пусть некоторые камни и вывалились, починить их легко. Строили добротно». Я оглядывалась по сторонам и старалась не отходить от центра. Мало ли, какой грызун выпрыгнет. А друзья, как горошины, разбрелись по разным углам. Внимательно рассматривали стены и даже простучали некоторые. Откуда такая хозяйственность в них взялась, неясно. «Молодец, Ланзо! Лучшего нам не найти!» Адлар похлопал дознавателя по плечу. «Осталось решить вопрос с деньгами и то, на кого оформляем это все. «Деньги. Если мы скинемся по 250 монет, то сможем выкупить здание. Но у Волда это единственные деньги, и ребенок на руках, и ясности будущего нет. Отец Бенедикт, тоже не хотелось бы лишать его столь вожделенных монет. Помню, как он с замиранием сердца первый раз их взял в руки. Остаемся мы с Адларом. У нас осталось после трат на семьи детей около 500 монет у каждого. Я с легкостью их вложу, но тогда не останется совсем ничего на ремонт и закупку всего необходимого. А не потрясти ли швею? Наверняка у нее уже накопилась некая сумма. А что касается лица, на кого оформлять, я уверена, что у нас в дальнейшем будет фабрика по производству мыла, другая по выпуску масел и непременно еще что-нибудь. Оформлять на четверых или стоит на каждое дело поставить отдельного человека, закрепить за одним из нас? Все эти вопросы я обдумывала, пока мы возвращались домой.